Игорь даже не удивился, когда обнаружил пропавший ключ на прежнем месте уже на следующий день после того, как вернулся с ужина. Кто-то положил его в первый ящик стола рядом с кошельком. На всякий случай он пересчитал деньги, все было на месте. Он с облегчением запер дверь, оставив ключ в замке. Тем вечером он чувствовал себя неспокойно. Приближалась вторая ночь в этом доме, и ему становилось все больше не по себе. Он жалел о том, что не нашел способа переправить в Аменцию Арнольда. В городе они почти всегда вместе обсуждали дела, строили планы. Во время работы, когда начинался очередной проект, место напарника занимали клиенты. Игорь жил в разных местах и вел совершенно отличный от обычного образ жизни. Он как бы становился другим человеком, менял привычки и распорядок дня. Но все равно он привык к тому, что их двое. В их профессии было очень важно знать, что кто-то прикрывает твою спину. В обычном мире большинство рождается, работает и умирает в одиночестве, а в их делах один не стоит ничего. Арнольд давно превратился в неотделимую часть его собственной, почти потерянной личности. Он был последним доказательством того, что Игорь существовал вне зависимости от своих проектов. Арнольд был единственным, кто еще помнил его настоящее имя, знал его подлинную биографию. Они держались друг за друга, как за последнюю возможность когда-нибудь вернуться к истокам. Они говорили о нормальной жизни, как о далекой мечте, которой когда-нибудь суждено сбыться. Все будет по-другому, но главное останется прежним. Они будут держаться друг друга. «Послушай», — Арнольд старался говорить спокойно. «Не сходи с ума. Мне кажется, ты перевозбудился на свежем воздухе». Игорь вздохнул, прижимая телефонную трубку еще крепче. Он сам не мог поверить в то, что боится выключать свет и ложиться в постель. «О чем ты? Невинные ночные шутки молодежи. Ну, приди в себя, брат, подумай о деле. Вспомни, как нам нужны деньги». Тон Арнольда смягчился. «Вся надежда на тебя. А ты наслаждаешься каникулами». Игорь грустно усмехнулся. «Какие каникулы?» — возмутился его напарник. «Здесь благотворители совсем озверели. Везут нал, толпятся в офисе. Я часами показываю старухам и сумасшедшим фотографии выхухолей. Забавно, что, сидя в Аменции...» Он сделал ударение на последнем слове. «Ты рассуждаешь о моих каникулах. Кстати, как там любовница Ройтера?» «Я ее еще не видел». «Вот это да!» Арнольд присвистнул. «Представляю, что там за дом, если можно по 3 дня не встречаться с хозяйкой?» «С ней странная история. Она художница-отшельница, которая не любит спускаться из мастерской». «Сходи к ней сам», — предложил Арнольд. «Не думаю, что она мне понравится». Игорь, улыбнувшись, покачал головой. «А по-моему, твой тип тихая сумасшедшая». «Как там стриптизерша, не звонила?» Игорю неприятно резануло слух слово «стриптизерша», так непринужденно прозвучавшее из уст друга. «Нет, и не позвонит благодаря тебе. Ладно, мне пора». Игорь зевнул. «Хочу пораньше лечь. Завтра тяжелый день, надо начинать с писаниной». «Удачи! Я чувствую, твоя поездка туда не случайно. В этот раз нам повезет». Игорь уже собирался повесить трубку, но все же не удержался. «Ты знаешь, я бы променял Ройтера вместе со всей его семьей на один вечер в компании Маргариты». Ему ничего не снилось. Он провалился в бездонную черную яму, и тьма поглотила его целиком. Но когда с трудом разлепил глаза, то сразу осознал, что проснулся не по собственной воле. Голова была тяжелой и пустой, за окном стояла глубокая ночь. Он нервно присел в кровати. Тишина. Не дожидаясь сюрпризов, он включил прикроватный свет и потянулся за джинсами. Подобравшись к двери на винтовую лестницу, он прислушался. Ничего. Подергал за ручку. Заперто, ключ на месте, в замке. Постоял несколько секунд в раздумьях, потом повернул ключ и приоткрыл дверь. Свет не горел. Причудливые узоры витража мистически проступали из темноты. Его глаза постепенно привыкли, и он осмелился сделать несколько шагов в сторону выключателя. Он переступил порог комнаты, и его босые ноги коснулись холодного каменного пола. Схватившись за перила, как за спасательный круг, он перегнулся и посмотрел вниз. Винтовая лестница, делая крутой поворот, терялась в темноте чуть ниже первого этажа. Игорь постоял, вслушиваясь в тишину. Сначала до него донесся тихий скрип. Дверь черного хода слегка приоткрылась. На темный пол упала тоненькая полоска тусклого света от уличного фонаря. «Кто здесь?» — громко спросил Игорь, поражаясь тому, как испуганно прозвучал его голос. Дверь с шумом закрылась, но Игорь успел заметить, что длинная белая тень скользнула вниз. Сердце отчаянно заколотилось. Он бросился следом, чувствуя, что с каждым шагом вниз по лестнице он просто физически превозмогает страх. Не давая себе одуматься, он слетел по ступенькам и очутился в центре темного зловещего подвала. Его руки дрожали, он с трудом нашел выключатель на гладкой серой стене. Вспыхнул свет, и Игорь обнаружил, что находится в длинном коридоре с низким потолком. Он медленно двинулся вперед, читая таблички на закрытых дверях. Прачечная, химчистка, хозблок, зимний инвентарь. Он осторожно приоткрыл дверь с надписью «Белье». Большая прямоугольная комната, заставленная пронумерованными стеллажами с постельными принадлежностями. Все выглажено и разложено невысокими стопками по цветам. Он начал успокаиваться. Запах ароматного белья действовал умиротворяюще. Следующее помещение оказалось прачечной. Огромные стиральные машины, стоявшие вдоль стены, грозно выступали из полумрака. В комнате образцовый порядок, средства для стирки расставлены в ряд, баки для грязного белья подписаны. М.А., Нина, Филипп, гость 1, гость 2, Оксана. Он прочитал последнее имя еще раз. Было необычно осознавать, что эта женщина, которую он ни разу не видел, живет в этом доме и имеет свой собственный контейнер для грязного белья. Он улыбнулся сам себе и, открыв крышку, заглянул внутрь. Неплохо для второго дня пребывания в этом доме. В одних джинсах, босой, дрожа от страха и холода, гость роется в грязном белье любовницы хозяина. Внутри лежала только одна вещь. Несколько секунд он с интересом рассматривал ее, а потом, осмелившись, взял в руки. В тот самый момент в коридоре неожиданно погас свет, и кто-то с силой захлопнул дверь прачечной, так что стекла в стиральных машинах жалобно задрожали. В считанные секунды он прыгнул к двери и в отчаянии дернул ручку на себя. Заперто. Он что-то крикнул, но сам не смог разобрать своих слов. Так громко колотилось его сердце и стучала кровь в голове. В коридоре быстро удалялись чьи-то шаги. Затем хлопнула еще одна дверь. Игорь постарался дышать спокойнее, чтобы унять дрожь. Он с трудом совладал с первым приступом паники и огляделся вокруг. О том, чтобы звать на помощь, не было и речи. Подвал был шумоизолирован, чтобы работающие машины и бытовые агрегаты не беспокоили жителей дома. Он принялся осматривать каждый угол в надежде обнаружить другую дверь или телефон. Его босые ноги вконец окоченели, а тело покрылось мурашками. Он достал чью-то грязную рубашку и встал на нее, как на коврик. «Если выберусь отсюда, уеду в город», — подумал он. Огромные стиральные барабаны грозно взирали на пленника со всех сторон. Игорь к своему стыду вспомнил какой-то американский фильм, где героя заживо перемололи в таком вот большом барабане. Он уже ненавидел себя за то, что кинулся в погоню без оружия, которого у него в принципе не было, без телефона, о котором он даже не подумал. На что он рассчитывал? Через какое-то время, а прошло не больше 10 минут, Игорь сделал еще один круг по помещению. Потеряв контроль над собой, он со стервенением бросился на дверь, истерично крутя ручку в разные стороны. Он был готов заорать от обиды и бессилия. Заперто. Борясь с новым приступом злости, теперь уже на самого себя, он отошел в сторону и отвернулся. Сзади послышался щелчок, и дверь открылась. Он так и не понял, как это произошло. Эйфория от неожиданного освобождения захватила его целиком. Не ощущая страха, не помня себя от радости, Игорь почти бегом пересек коридор. На секунду его сердце замерло, но вот и вторая дверь, ведущая на винтовую лестницу, открылась, выпуская его на волю. Гулко шлепая босыми ногами по ступеням, Игорь вернулся в свою комнату. Его тело содрогалось от мелкой дрожи. Очутившись в безопасности, он, не зажигая верхнего света, бросился к шкафу в поисках свитера. Наконец, почувствовав долгожданное тепло, он перевел дух и попытался расслабиться. Не хватало только рюмки коньяка, чтобы окончательно прийти в себя. Обернувшись к кровати, он остолбенел, не в силах даже вскрикнуть.